Во втором же томе, названном «Адвокатус материя», «Адвокат материи», латынь, я объяснил, что разуму по причине его ненасытности лишь тогда хорошо, когда удается какой-нибудь гейзер космический поработить или атомный рой преневолить к изготовлению мази против веснушек. После чего он, не мешкая, набрасывается на следующий феномен, дабы и этот трофей приторочить к поясу среди прочей сиентистской добычи. Когда же и эти два тома великолепных «Мир молчанием» встретил, я сказал себе, что главное — терпение и упорство. А потому, после защиты мироздания от разума, который я вывернул наизнанку, а также разума от мироздания, которого безвинность в том состоит, что материя единственно от безмыслия своего на паскудство всячески гораздо. По внезапному вдохновению написал я «Закройщика бытия», где логически доказал, что споры философов — дело бессмысленное, ибо каждый должен иметь философию собственную, скроенную, как и штаны, по мерке. Поскольку же и этот трактат канул в глухое безмолвие, я тотчас сочинил следующий, и в нем изложил все мыслимые гипотезы относительно космоса. Первую, согласно которой нет его вовсе. Вторую, что это следствие промахов некоего творилы, который пытался мир сотворить. Ни черта в этом деле не смысле. А третью, что мироздание есть бред какого-то сверхмозга, который на почве себя самого взбесился бесконечным манером. И четвертую, что это бездарная материализованная мысль. Пятую, что это по-идиотски мыслящая материя. И, уверенный в себе, ожидал жестоких со мною споров, шумихи, укоров, восхищения, лавров, наконец, нападок и анафем. Однако ж опять, ровным счетом ничего не случилось. Тут изумлению моему не было границ. Я подумал, что, может быть, слишком мало изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писание, изучил по очереди знаменитейших, как то Френезиуса Четку, Бульфона Струнцеля, основателя школы струнцелистов, Турбульона Кротофалка, Свирицы Лагара и самого Лемюэля Лысого. Однако ничего достойного внимания я у них не нашел. Тем временем мои труды расходились мало-помалу. Значит, думалось мне, кто-то их все же читает, а раз читает, результат не замедлит сказаться. Я, в частности, не сомневался, что меня призовет тиран и потребует, чтобы я занялся им самим как главнейшей темой и хвалу бы ему возглашал. Я даже в точности обдумал, что отвечу ему. Мол, истина для меня все, и ради нее я готов жизнь положить. Тиран же, алкая похвал, который мог бы измыслить блестящий ум мой, потребует приманить меня медом своих милостей и бросит к моим ногам звенящие кошельки. А ведь мою непреклонность скажет по наущению софистов, что де, раз уж я занимаюсь космосом, стоило бы и им заняться, ведь в некотором роде и он — частица космоса. Я же в лицо ему издевку швырну и буду выдан на муки, а потому заранее закалял тело, дабы жесточайшее истязание выдержать. На дни проходили и месяцы, а тиран — ничего, выходит, и к мукам зря я себя готовил. Лишь какой-то бумага-марака по имени Дубомил написал в бульварном листке, что баламут-хлориашка бредит безбожной билибердой в книжонке, озаглавленной «Басатрон» или «Абсолютный всемогутр». Я бросился к трудам своим. И точно, по недосмотру печатника на титуле были перепутаны буквы. Сперва я хотел побить негодяя, но рассудок взял верх. «Придет еще мое время», — сказал я себе. Не может этого быть, чтобы кто-то, словно горох, сыпал день и ночь абсолютные истины, слепящие блеском окончательного познания. И все напрасно. Придет известность, придет слава, трон из слоновой кости, титул мыслянина первого, поклонение народов, отдохновение под сенью сада, собственная школа, любящие ученики и восторженные толпы. Ибо как раз такие мечты лелеет любой из мыслянтов, о чужеземец. Говорят, конечно, будто голод они утоляют одним лишь познанием, а жажду истины. Ни благ земных не желают, ни ласк электриток, ни звонкого злата, ни орденских звезд, ни хвалы, ни славы. Все это сказки, почтенный мой чужестранец. Все желают одного и того же, с той только разницей, что я, по огромности моего духа, в этих слабостях признаюсь открыто и без стеснения. Но годы текли, а меня, иначе как хлорианчик, баламут-хлориашка, никто не называл. Наступила сороковая годовщина моего рождения, и снова я удивился тому, до чего ж долго заставляет ожидать себя массовый отклик. А потому сел и написал сочинение об НСРцах, народе наиболее развитом в целом космосе. Что, не слыхивал о таких? Я тоже, поскольку не видел и не увижу их. Однако их бытие доказал способом чисто дедуктивным, логическим, неопровержимым и теоретическим.